«Я хочу кое-что рассказать тебе», — сказал он ласково. Он не казался ни усталым, ни сонным. «Помнишь ли ты, Иосиф, какая скверная пора была у тебя когда-то в твоем скиту под Газой, и как тебе опротивила жизнь? И как ты пустился в бегство и решил разыскать старика Диона и рассказать ему свою историю? И как потом в селении братьев-пустынников увидал старика, которого ты спросил, где живет Дион Пугель? Ну так вот, разве не походило на чудо то, что этот старик и был Дионом? Я расскажу тебе сейчас, как это вышло, ведь и мне это показалось странным и похожим на чудо. Ты знаешь, каково это, когда схимник и исповедник стареет, наслушавшись исповеди грешников, которые считают его безгрешным и святым, не зная, что он больше грешник, чем они сами. Вся его деятельность предстает ему пустой и суетной. И если когда-то ему казалось священным и важным делом выслушивать грязь и мерзость души человеческой и снимать их с нее, то теперь это представляется ему большой, слишком большой обузой, даже проклятием, и в конце концов его начинают приводить в ужас все эти несчастные, приходящие к нему со своими детскими грехами. Ему хочется избавиться от них, избавиться от самого себя, пускай даже с помощью сука и веревки. Так было с тобой. А теперь пришел и мой черед исповедаться. И я исповедуюсь. Со мной было то же, что с тобой. Я тоже казался себе пустым и духовно угасшим. И мне стало невмоготу видеть непрестанный поток людей, несших ко мне весь гной и смрад человеческой жизни, с которым они не могли справиться. И с которым я тоже уже не справлялся. И я часто слышал тогда об одном схимнике по имени Иозефус Фамулюс. К нему тоже, слышал я, охотно ходили исповедоваться, и многие будто бы ходили к нему охотнее, чем ко мне, ибо он был, говорили, человек мягкий, любезный, и ничего не требовал от людей, не бронил их, обращался с ними, как с братьями, только выслушивал их и целовал на прощание. Это было, ты знаешь, не по мне. И на первых порах, когда я слышал рассказы об этом Иозефусе, его манера вести себя казалась мне глуповатой и чересчур уж ребяческой. Но теперь, когда я так сомневался в том, что мои собственные правила поведения чего-то стоят, у меня были все основания воздерживаться от каких-либо самоуверенных суждений насчет Иосифа. Откуда брал этот человек силы? Я знал, что он моложе меня, но уже тоже близок к стариковскому возрасту. Это мне нравилось. Проникнуться доверием к человеку молодому мне было бы не так легко. А к нему я почувствовал, меня потянуло. И я решил сходить к этому Иозефусу Фамулюсу, поведать ему свою беду и попросить у него совета. А если совета не даст, то, может быть, найти у него утешение, поддержку. Сама эта мысль была для меня благотворна и сняла с меня тяжесть.